И пусть способ был странноватый, но кое-чему она меня научила. Однако на этой ферме жизненной мудрости я почерпнул даже больше, чем научных фактов. За все 30 прошедших с тех пор лет Роберт Максвелл ни разу не намекнул на давнюю беду, за которую ему было бы так просто притянуть меня к ответу. На протяжении этих лет я не раз страдал по чужой вине, не раз ловил людей на ошибках, дававших мне полную возможность порядком испортить им жизнь. Но у меня был твердый принцип, как поступать в подобных случаях. Я старался следовать примеру Роберта Максвелла. Козьи орешки к завтраку. «А знаешь, Джим, — задумчиво произнес Тристан, закуривая неизменную сигарету, — вряд ли отыщется еще дом, куда дама, изъявляя свою благосклонность, присылала бы козьи орешки». В тихие минуты мои мысли часто обращаются к давним холостяцким дням в Скелдейл-хаусе. И вот в такую-то минуту я словно бы вновь услышал, как Тристан произносит эту фразу, и вспомнил, с каким удивлением я тогда оторвался от книги вызовов и поглядел на него. Странно, я ведь как раз подумал то же самое. Бесспорно, весьма оригинальный способ. Мы только что вышли из столовой, и в моей памяти была еще свежа картина, которую я узрел, спустившись туда к завтраку. Миссис Холл всегда раскладывала утреннюю почту возле наших приборов, и рядом с тарелкой Зигфрида, точно эмблема победы, красовалась жестянка с козьими экскрементами, присланная мисс Грантли. Оберточная бумага ни на секунду нас в заблуждение не ввела. Мисс Грантли пользовалась только одним видом емкостей — шестидюймовыми жестянками из-под какао. То ли она забирала пустые жестянки у друзей и знакомых, то ли обожала пить какао. Но вот коз она обожала без всяких толи. Казалось, ее жизнь была посвящена им одним, что не могло не вызывать глубокого недоумения. Ведь речь шла о роскошной блондинке, которая без труда стала бы кинозвездой, пошевеля она хоть пальцем. В довершение всего мисс Грантли каким-то образом ухитрилась избежать цепей брака. Всякий раз навещая ее любимец, я только диву давался, как она умудрялась держать всех мужчин на расстоянии вытянутой руки. Не больше 27-28 лет, изящной округлости, точеные ноги, но порой, любуясь безупречными чертами ее лица, я вдруг ловил себя на мысли, что столь решительный подбородок, пожалуй, отпугивал потенциальных женихов. Нет, вряд ли. Характер же у нее веселый и легкий, в ней столько привлекательности, просто она не желает выходить замуж. В деньгах она, видимо, не нуждалась. Свой дом сумела сделать красивым и уютным и как будто была вполне довольна своим жребием. А козьи орешки бесспорно служили знаком благоволения. К своим обязанностям владелица стада мисс Грантли относилась весьма серьезно и регулярно присылала нам материал для проверки на кишечных паразитов или выявления каких-либо скрытых заболеваний. Материал этот всегда адресовался мистеру Зигфриду, Фарнану лично, и я не усматривал тут никакого подтекста. Но в одно прекрасное утро, через несколько дней после того, как мне довелось избавить одного из ее козлов от занозы в глазу, я обнаружил знакомую жестянку перед собственным прибором и прочел на наклейке «Джеймсу Хэриоту Эсквайру». Вот тогда-то я и осознал, что получил, так сказать, посвящение в рыцарский сан. Некогда благородные паладины прикрепляли к шлему перчатку, подаренную прекрасной дамой,